Глава 2. Сопоставление гимна Эхнатона со 103-м псалмом. Знакомясь с этим действительно красивым гимном, нельзя не поразиться сходству его со 103-м псалмом. Приведем соответствующие примеры. Гимн. Львы покидают свои логово, змеи жалят людей во мраке, когда приходит ночь, и земля погружается в молчание, ибо Создатель всего — покинул небосвод. Псалом. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери, львы с рыком выходят на охоту, и Бог дает им пищу. Гимн. Озаряется земля, когда ты восходишь на небосклоне. Ты сияешь, как солнечный диск, ты разгоняешь мрак, щедро посылая лучи свои, и обе земли просыпаются, ликуя, и поднимаются на ноги. Ты разбудил их, и они омывают тела свои и берут одежду свою. Руки их протянуты к тебе, они прославляют тебя, когда ты сияешь надо всей землей, и трудятся они, выполняя свои работы. Псалом. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Гимн. Скот радуется на лугах своих, деревья и травы зеленеют, птицы вылетают из гнезд своих, и крылья их славят тебя. Все животные прыгают на ногах своих, все крылатое летает на крыльях своих, все оживают, когда озаришь ты их сиянием своим. Псалом. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил. На них гнездятся птицы, высокие горы, Сернам. Гимн. Суда плывут на север и на юг, все пути открыты, когда ты сияешь. Рыбы в реке резвятся пред ликом твоим, лучи твои проницают глубь морскую. Псалом. Это море великое, пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые и большие, там плавают корабли и играет Левиафан. Гимн. Ты был один и сотворил землю по желанию сердца твоего, землю с людьми, с котом и всеми животными, которые ступают ногами своими внизу и летают на крыльях своих вверху. Псалом. Как многочисленны дела твои, Господи! Все сотворил ты премудро, земля полна произведений твоих. Гимн. Ты даровал небесам их Нил, чтобы падал он на земь, и вот на горах волны, подобные волнам морским, и они напоят поле каждого в местности его. Как прекрасны предначертания твои, владыка вечности, Нил на небе для чужестранцев и для диких животных о четырех ногах, а Нил, выходящий из преисподней, для земли возлюбленной. Псалом. Ты наполняешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. Гимн. Ты установил ход времени, чтобы вновь и вновь рождалась, сотворенная тобою. Установил зиму, чтобы охладить пашни свои, жару, чтобы зрели посевы. Псалом. Ты сотворил луну для указания времени, солнце знает свой запад. Гимн. Города и селения, поля и дороги, и река созерцают тебя, каждое око устремлено к тебе, когда ты, диск дневного солнца, поднимаешься на небо. Псалом. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Дашь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают. И в персть свою возвращаются. Отмечая подобные совпадения, трудно избавиться от мысли, что существует прямая связь между двумя сочинениями, и возникает невольный вопрос, не было ли у гимна Эхнатона этого иудейского псалма некоего общего сирийского источника, или же 103-й псалом создан под влиянием оригинального стихотворения фараона. Оба варианта не исключаются. Но, учитывая высокое поэтическое дарование Эхнатона и его оригинальность, Скорее всего, именно его текст стал образцом для автора псалма. Когда юный фараон сложил этот гимн, ему, вероятно, было около 22 лет, тот самый возраст, когда многие знаменитые поэты написали свои шедевры. Эхнатон, по-видимому, искренне верил в то, что он был единственным человеком, которому явился Бог. И тот факт, что он никогда не упоминал о каких-либо своих предшественниках или учителях, неизменно говоря о себе как об основателе нового культа, указывает на то, что идеи, выраженные в гимне, принадлежали лично фараону. Религию Эхнатона называли не иначе, как учением. Таким образом, сам фараон выступал в качестве учителя, излагавшего своим последователям основы нового культа.